153. Силы противодействующие, силы враждебные, сперва явят ярое сопротивление и упорство, чтобы сломить волю Духа, несущего свет, но, встретив непоколебимое упорство, настойчивость и знание своей непобедимости, вскоре отступят, чтобы измыслить новый подход для уязвления носителя света и снова быть побежденными в новой борьбе.